Брейте бороду и усы. Вы не козлы, чтобы бороду носить. Вы не коты, чтобы усами шевелить. Вы не грибы, чтобы в шляпках стоять. Эх, барышни, поздергайте ваши шапочки. Эх, красоточки, поздергайте ваши юбочки. Ну-ка ты, Манька Марусина, сядь-ка на Петьку Елабонина. Стерегите, девочки, ваши косички. Вы не зебры, чтобы бегать с хвостиками. Толстенькие девочки, пригласите нас на праздники.